Сергей Сергеевич Тормышев. Чистилище. Книга вторая. Финал. От автора. Данное произведение является абсолютно ненаучной фантастикой. Оно не соответствует общепринятым теориям, постулатам, а также прочим фундаментальным научным законам. Книга создана с единственной целью – развлечь любителей постапокалиптики. Аннотация. Грандиозная глобальная эпопея о конце человеческой истории близится к неизбежному финалу. Экспедиции и отдельные авантюристы с зараженных территорий достигают Готланда, чтобы раскрыть тайны доктора Вильмана и обрести спасение. Лишь немногие из смельчаков, прошедших жестокие испытания, сумеют устремиться дальше, в поисках настоящей лаборатории создателя чудовищного вируса. Герои свободны в выборе направления. Далеко не каждый способен сделать верный выбор. И не окажется ли обнаружено лекарство гораздо страшнее заболевания?